чай или что-то покрепче?» Лорд Кейн опустил меня и прошел по кабинету, снимая с себя плащ, а я растерянно вертелась по сторонам в поисках выхода. «Не нервничай ты так, зайчик, я тебя не съем». Взглянув на мужчину, я сложила руки на груди, но не потому, что хотела показать важную особу, а потому, что они просто-напросто дрожали. «Что вам нужно? Зачем вы меня похитили?» Засыпала я вопросами мага. «Как вы вообще оказались в конторе?» «А что ты там искала?» Не остался в долгу тот и улыбнулся. «Я еще в кабинете Сэнда понял, что ты что-то недоговариваешь. Думаю, и он тоже. Так что? Сама скажешь или мне тебя заставить?» В груди ёкнуло, и я сделала шаг назад. «Вы не посмеете!» Только и сказала я, прекрасно зная, что еще как посмеет. Кейн фыркнул, обернулся и сел в кресло у камина. «Присаживайся, Кая, нас ждет долгий разговор. Обещаю, что и пальцем тебя не трону». Недоверчиво покосившись на коварного темного мага, я все-таки прошла по кабинету и села напротив него. «Страшно. Лорд Кейн давно известен всей Академии как маг с ужасным характером и мстительной натурой, так что шутки с ним плохи. Я не думаю, что у нас есть общие темы для разговора, лорд Кейн», проговорила я, стараясь унять дрожь в теле. «Ошибаешься». Темный откинулся на спинку кресла, не отводя от меня взгляд. «Мне нужно знать, откуда у тебя на шее запретный артефакт, Кая». «То есть как это? Запретный?» «Что такое?» усмехнулся маг. «Неужели ты не знала об этом?» «Нет, не знала. Артефакты из списка запрещенных обычно опасны для жизни, но поверить в то, что Нуар Таэль тоже...» «Нет, я не могла». «Похоже, нет», — решил лорд Кейн. «А как он попал в твою семью, знаешь?» Я отрицательно покачала головой. «Тогда как он оказался у тебя?» Не унимался мужчина. Не хотелось ему рассказывать. «Да и почему, собственно, я должна это делать?» «Я...» «Выкрала его, чтобы принять личину своего брата и поступить в академию, но это, думаю, вам известно». Я опустила глаза. «Выкрала артефакт?» Приподнял бровь темный, а в его голосе послышалось недоверие. «Артефакт нельзя выкрасть, Кая. Если вы не его владелец, он вас в лучшем случае сожжет. Артефакт можно только подарить. Кто подарил вам Нуар Таэль?» «Я не знаю», — прошептала онемевшими губами. «Не помню». «Не знаешь или не помнишь?» «Зачем? Зачем он давит на меня? К чему все эти вопросы? Что теперь будет со мной?» Маг тяжело вздохнул и поднялся с кресла. «Кая, ты должна рассказать все, что знаешь». «Я ничего не знаю», — прошептала. «И не понимая, чего вообще вы хотите от меня». Он неожиданно подошел и склонился надо мной, отчего я забыла, как нужно дышать. «Дыши, малышка Кая». Улыбнулся лорд, а в глазах его засияли искорки. «Давай ответ за ответ. Ты расскажешь мне то, что знаешь сама, а я то, что знаю я. Справедливо, верно? Почему я должна это делать? Я вас даже толком не знаю. Может, вы заодно с вампирами?» Заявила я, но вдруг испугалась своих слов и вжалась в спинку кресла, испуганно смотря в глаза темного мага. А он лишь улыбнулся мне и выпрямился. «Если бы я был с ними заодно, то позволил бы мятежнику убить тебя, глупышка. Так что?» Тот вечер. Лорд Кейн спас меня от мага-мятежника, появившись из ниоткуда, а еще когда чудовище атаковало меня, что-то помешало ему убить меня. «А как вы оказались в том коридоре?» Осторожно спросила, чувствуя, что ладони от волнения стали влажными. «Мимо проходил?» Отмахнулся тот. «Ну?» «Рассказывай, что знаешь, либо мы будем сидеть тут до бесконечности». «Угрожаете?» «Что ты?» — отмахнулся Кейн. «Всего лишь говорю очевидное». «И да, я никогда не угрожаю, малышка Кая. Я убиваю, без раздумий, непоколебимо». Он сел обратно в кресло и закинул ногу на ногу, насмешливо наблюдая за ужасом, который отразился на моем лице. «Я слушаю тебя». «Я...» — голос стал хриплым. «Вампир хотел забрать артефакт, он сам это сказал». «А что ты узнала в конторе Нойса?» «Гном Бонс, тот, в доме которого под личиной криминалиста была болотная Ретерна, видел на моей шее артефакт и пытался выкупить его. Я была в личине своего брата в тот момент, к слову, на него совершили нападение после того, как загадочно были убиты все, с кем я контактировала, когда сбежала из дома. Гном, полуорк и наездник, который доставил меня в Эрхем верхом на Виверне». Помолчала, наблюдая за реакцией лорда, но он просто внимательно слушал. «Думаю, гном кому-то сказал о том, что видел. Возможно, он был как-то связан с теми, кто теперь хочет получить артефакт. Но я не знаю, замешан ли как-то здесь маг-мятежник». «Не замешан», — тут же ответил темный. «Он приходил, чтобы убить Сэнда, что у него все равно бы не получилось бы, а на его пути случайно оказалась ты. Хорошо, что я успел вовремя». «Успели вовремя?» — не поняла я. «Что это значит?» «Ничего. Радуйся, что осталась жива», — отмахнулся мужчина. «И старайся больше не впутываться в неприятности. И да, дай мне артефакт». «Стоп, чего?» «Нет», — ответила, даже не задумываясь. «Не отдам!» Глаза лорда Кейна прищурились. «Хочешь, чтобы я сам его у тебя отобрал?» «Не отберете! Сами сказали, что его нужно подарить!» «Или убить владельца», — кивнул маг. Я испугалась не на шутку и вздрогнула, прижимая руки к груди, где едва теплым был Нуарта Эль. «Отдай повязку, и больше никто не пострадает, а ты продолжишь учиться себе спокойно, не доставляя никому проблем». «Нет», — повторила увереннее. «Нет? И почему это?» «Действительно, почему? Наверное, только благодаря ему я чувствую в себе хотя бы какую-то каплю магии и считаю себя не такой уж никчемной». Кейн хмыкнул. «Ладно, оставь пока себе», — вдруг сказал он и посмотрел в упор. «Когда поймешь, что влипла в проблемы по самые уши, сама мне его принесешь. Добровольно». Он поднял руку, и рядом со мной появился переход. «Возвращайся в академию, зайчик, и постарайся не искать приключения на свой очаровательный...» «Впрочем, неважно. Иди». Мне не нужно было повторять дважды, потому что я хотела оказаться подальше от этого страшного типа. Поднявшись на ноги, я только-только приблизилась к переходу, как меня перехватили поперек живота. «Никому не рассказывай о нашей милой беседе». Лорд Кейн вдохнул запах моих волос и, как мне показалось, улыбнулся. «Мы еще с тобой встретимся. Теперь иди». Он отпустил меня, и я не вошла в переход, я в него влетела. Оказавшись в своей темной комнате, я села прямо на пол, пытаясь отойти от произошедшего и успокоиться. «Не искать приключений?» «Ага, как же! Если многие так заинтересованы моим артефактом, тогда я должна узнать, зачем он всем так нужен!»